Глава 8. Мирград. Мирград встретил Ратибора, Мирослава и Емельяна во всей своей красе, когда на закате они наконец подъехали к стольному граду. На многие версты вокруг это было крупнейшее поселение русичей, и разве что Орел-град мог с ним потягаться. Стены Мирграда, окруженные глубоким рвом, наполненным водой, которую подвели из протекающей недалече от города речки Ухтынки, были сложены из разного размера блоков серого известняка и достигали высоту аж 7 метров, по периметру окруженные встроенными в них 7 же дозорными башнями. Въездов в город было 2 – северный и южный, и над каждым из них возвышалась подъездная массивная башня, впечатлявшая проезжавших сквозь ворота своей неприступной мощью. Мирград процветал под мудрым руководством князя Святослава. Торговля успешно развивалась, население медленно, но верно увеличивалось. В центре города располагался замок самого князя, являвшийся сам по себе небольшой крепостью. Сложен он был из тех же блоков серого известняка, что и стены Мирграда, но куда лучше обработанных. Именно в этот дворец сразу по прибытии и направились наши путники. Емельян поначалу принялся было причитать, что у него приказ был привести всех троих, но Ратибор велел ему просто заткнуться и молча следовать за ними, что Емельян с неохотой и сделал. На самом входе, у дворцовых ворот, путем преградили 4 стражников, но, узнав Ратибора с Мирославом, служивые расслабились и заулыбались. Путники тут же спешились со своих коней, взяв их под узду, и поприветствовали стоящих в карауле знакомых воинов. «Ратибор, Мирослав, сколько лет, сколько зим!» — воскликнул возглавлявший сегодня охрану сотник Бронислав. «А это кто с вами? Где-то я уже видел эту рожу!» — кивнул тот уже не так дружелюбно на Емельяна. «Я посол князя Святослава, чтоб ты знал. А видеть ты меня мог как раз в этом самом дворце, остолоп неразумный. Потому и лицо мое тебе знакомо. Ну, оброс слегка в пути, бывает. А рожа здесь только у тебя», — пафосно произнес княжий племяш. Общение с Ратибором и Мирославом явно пошло Емельяну на пользу, но иногда все еще его продолжало заносить. «Посол, значит? Ню-ню». «Не обращай внимания, Бронислав», — махнул рукой Ратибор. «Князь у себя?» «Угу. Он там с Тихомиром сейчас. Пойду доложу о вашем прибытии. Проходите пока во внутренний дворик и обождите. Коней у путников примите», — бросил Бронислав своим стражникам, после чего отправился к князю. Вскоре он вернулся, не заставив долго ждать троих гостей, а вместе с ним вышел из княжьих хором и Тихомир, тощий, низенький мужичок неприметной наружности и неопределенного возраста, с вечно бегающими глазками, на неприятном, неправильной форме лице, являвшийся вот уже как год главным советником Святослава. Как раз с тех самых пор, как трое друзей впали у князя в немилость. Ратибор не любил этого тщедушного хорька и не скрывал этого. Что-то в нем было такое, что сильно его отталкивало. «Такой продаст и глазом не моргнет», — буркнул Ратибор Мирославу. Прошедший мимо них Тихомир сухо поздоровался и, сделав вид, что не слышал последней реплики рыжеволосого великана, быстро выскользнул за ворота замка. «Святослав ждет вас», — Бронислав пригласил друзей пройти в княжьи палаты. Внутри терема в трапезной ничего не изменилось за этот год, что Ратибор с Мирославом не были тут. Разве что сам князь слегка осунулся да выглядел уставшим. Но, увидев вошедших Мирослава с Ратибором, Святослав радостно улыбнулся, вскочил да обнял крепко по очереди обоих. И хорошо видно было, что он действительно рад снова видеть своих старых друзей. Ратибор, заготовивший уже ехидную реплику в адрес князя, почувствовал себя даже неловко. Может, он и погорячился в своем праведном гневе, что обрушил тогда, с год назад, на старого приятеля. Кто знает. «Вас трое, а третий у нас...» Святослав озабоченно взглянул на Емельяна. «Мой непоседливый племянник. Дядя, я говорил, что велено было втроем явиться им, с Яромиром, но они даже слушать не стали». «Все нормально, не волнуйся». Святослав вернулся на свое место во главе стола. «Присаживайтесь. Смотрю, прям с дороги ко мне». Князь щелкнул пальцами, и в зале тут же появилась пара слуг с большими подносами, заставленными кувшинами с квасом да разными яствами. Вполне достаточно, чтобы накормить троих усталых путников. Те отказываться не стали и молча принялись за еду. Святослав не мешал им, внимательно разглядывая всех троих прищуренным проницательным взглядом. Лишь когда они закончили свою трапезу, Святослав, наконец, взял слово. «Ратибор, а ты молодец, ты знаешь это. За последний год, что ты возглавлял первую заставу, она стала самой боеспособной и надежной крепостью по всему юго-восточному рубежу. У тебя, оказывается, недюжинный талант командира. Да и бойцы твои тебя любят, боятся и уважают одновременно. Может, 3 года назад, когда я выбирал себе воеводу. Я не того назначил, а?» «Свят!» — Ратибор хмуро посмотрел на князя. «Ты вот что сейчас говоришь? Яромира я подсиживать не собираюсь». «Да никто тебя не просит его подсиживать». Князь аж вскочил со своего стула и нервно заходил по обеденному залу взад-вперед. «Только я вот уже год без воеводы, целый год, понимаешь? Потому выбирай. Либо ты приведешь Яромира в чувство, либо займешь его место». Святослав не стал ходить вокруг да около, а сразу взял быка за рога. «У тебя есть Бронислав и Владимир». «Да прекрати. Ты не хуже меня знаешь, что они не тянут». «Есть Мирослав. Мы с ним говорили уже на эту тему». «Рад, друже». Мирослав повернулся к своему приятелю. «Я охотник, воин, но никак не командир. Не мое это». «А что, мое, что ли?» — спылил Ратибор. «Выходит, что твое. Я внимательно следил за твоей службой на первой заставе, дружище. Ты все правильно делал и ни разу не ошибся, за исключением последнего случая, когда угодил в засаду. И то умудрился выбраться живым из такой-то передряги. Как тебе это удалось?» Святослав с интересом смотрел на своего рыжего приятеля. Ратибор скупо изложил историю своего пленения со спасением из лап хана Илдея. «Да, впечатляет. Я хочу иметь возле себя такого бойца. В общем, выбирай, Ратибор, либо я приведу Яромира в чувство». «Да?» Святослав удивленно уставился на Ратибора. «Ну хорошо. Это же хорошо. Я как раз для этого и вызвал вас, чтобы помочь в этом нелегком деле». «Что ты задумал?» Мирослав с интересом смотрел на князя. «Да пустячок. Всего-то отправить вас троих на какое-нибудь плевое задание. Например, сопроводить мою двоюродную племянницу Злату к ее жениху в Барградское княжество. Прибыла ко мне недавно на поруки. Племяшку, приведи». Тут же приказал князь своему верному молчаливому слуге Волжану, что безмолвно стоял в стороне, ожидая указаний. Волжан, являвшийся еще и личным телохранителем князя, молча поклонился и мигом скрылся за дверью. «Мы чего, Свят, нанимались в няньки твоим племешам? Сначала Емеля, теперь Злата». Ратибор никогда не стеснялся говорить, что думает. «Мне нянька не нужна, уже головорез-то рыжий», — задумчиво молвил Емельян. «А вот моей сестренке, пожалуй, понадобится». «Тебе сейчас добрый знахарь понадобится, если не заткнешься», — пообещал хмуро Ратибор. «Это все ради Яромира». Святослав смотрел прямо в синие бездонные глаза Ратибора. «Небольшая прогулка втроем, чтобы он хоть как-то начал в себя приходить». «Ради Яромира». «А что, может и выйдет, если вытащить его на свет белый? Надо попробовать. Хуже-то точно не будет. Куда уж хуже», — размышлял про себя Ратибор. Все в зале выжидательно смотрели на него, затаив дыхание. «Ну, если только ради Яромира», — наконец не спеша произнес ржеволосый исполин. Святослав, Мирослав и Емельян облегченно выдохнули. «Только ради него, Ратибор, не сомневайся. Но из 4 копыт, где он зависает постоянно, вытаскивать Яромира придется вам вдвоем с Мирославом, своими силами. С ним более никто не совладает. Он там всю округу уже застращал. У меня жалоб на него 2 мешка накопилось полных. Разберемся». В этот миг дверь в трапезную открылась, и Волжан впустил в помещение юную фею лет 18, приятной наружности, с длинными белокурыми вьющимися волосами и стройным станом, который не могло скрыть ее легкое летнее платьице. Она грациозно впорхнула в обеденный зал и, не торопясь, прошествовав мимо открывших рты от изумления приятелей, подошла к Святославу и легонько чмокнула его в щечку. «Здравствуй, дядя!» — поприветствовала она князя и, обернувшись к гостям, иронично произнесла, глядя на Емельяна. «Здравствуй и ты, братец мой! Друзей своих мне представишь?» «Здравствуй, Злата!» — нехотя произнес Емельян. «Тот рыжий здоровяк — это сам Ратибор. Напротив него — Мирослав». «Он вам не наскучил еще?» — обратилась к гостям князя Злата. «А мне порой хочется прихлопнуть его, как слепня какого. Тем более, что он на него так похож». «Я похож на слепня?» Емельян озадаченно посмотрел на Ратибора с Мирославом. «Копия!» Ратибор улыбнулся себе в бороду. «Ну вот видишь?» Злата заливисто рассмеялась. «Даже твои приятели согласны со мной». «Это нечестно», — обиженно пробубнил Емельян. «Вы верно сговорились». «Рад, что вы наконец познакомились», — взял слово Святослав. «Злату надо будет сопроводить в Борград к тамошнему князю Огвальду. У него есть младший сын Вацлав. Это ее будущий муж. Договоренность давно достигнута. Осталось доставить невесту в ее новый дом». Ратибор, Мирослав и Емельян сочувственно посмотрели на Злату. По ее лицу явно пробежала мимолетная недовольная тень. Похоже, эта затея была ей вовсе не по нраву, но ослушаться ни своего отца Будимила, ни своего двоюродного дядю, князя Святослава, она не могла. «Эх, видно, такова моя доля, выйти за того, кого ни разу даже в глаза не видела». Злата быстро взяла себя в руки, грустно при этом улыбнувшись. «Но, дядя, ты говорил, что меня будут сопровождать трое твоих лучших витязей. Где же еще один? Не считает же право слова третьим воином моего непутевого непоседу братца». Емельян густо покраснел. «Благодарю тебя, сестрица, за слова добрые. Да всегда, пожалуйста, обращайся». «Вижу, у вас высокие отношения между собой», — усмехнулся Мирослав. «Угу, выше не бывает», — мрачно буркнул Емельян. «Третьего тут нет. Его надо будет забрать по пути». Святослав вопросительно поднял левую бровь, глядя на Ратибора. «Да из четырех копыт и заберем, чего мудрить. Нам бы только, князь, пару дней отдыха дать, родных проведать. Я год своих не видел. Мирослав поменьше, но тоже немало». Ратибор вопросительно посмотрел на Святослава. «Добро. Два дня отдыха». Святослав согласно кивнул. «Но не более, други мои. Время поджимает, ибо...» «Договорились тогда. На третий день встречаемся у Феофана в четырех копытах в полдень. Мир пойдет?» «Вполне», — Мирослав согласно кивнул. «А я?» — Злата возмущенно посмотрела на гостей. «Я даже не знаю, где этот ваш кабак находится». «Он рядом, недалече. Но если хочешь, мы зайдем за тобой». «Хочу». «Ладушки. Мирослав, тогда встречаемся с тобой у княжьего дворца в полдень». «Хорошо. А можно мне с вами?» Емельян робко встрял в диалог, который его уже нисколько не касался. Святослав удивленно взглянул на своего племянника, потом на Ратибора с Мирославом, и сказал: «Решайте сами, нужен он вам в пути. Берите, коль обуза его не считаете». Емельян умоляюще посмотрел на Ратибора с Мирославом. «Возьмите с собой, а?» «Зачем тебе с нами?» «Затем, что с вами я только начал понимать, где она, жизнь-то настоящая. Это куда интереснее, чем по дворцам писарем штаны просиживать». «Это верно», — не стал спорить Ратибор. «Скучноватая у тебя работенка. Оружие-то хоть есть у тебя какое? Все забываю поинтересоваться». «А как же?» — радостно воскликнул Емельян, доставая из-за пояса тонкий стилет примерно с локоть длиной вместе с рукоятью. «Вот». «Это что еще такое?» Ратибор недоуменно посмотрел сначала на эту игрушку, потом перевел озадаченный взгляд на ехидно улыбающихся Святослава с Мирославом. «Да у моего малого сынишки зубочистка больше. Я тебя про оружие спрашивал, а этой хреновиной можешь в носу поковыряться или еще где». «Возьмите его с нами, пожалуйста», — неожиданно для всех и в первую очередь для самого Емельяна попросила вдруг Злата двух богатырей. «Пусть будет, мне так спокойнее. Хоть и балбес он, а все же свой, родной как-никак. Может, и не свидимся более». «Решено», — скрипя сердце, махнул рукой Ратибор. «До встречи в четырех копытах через пару дней. Там нас жди. И не опаздывай, Емеля, а то уедем без тебя». «Благодарю, Ратибор, я не опоздаю». Емельян аж весь засиял от охватившей его радости. «Ты не пожалеешь». «А вот в этом у меня есть большие сомнения».